Минуя изредка еще обстреливаемую артиллерией дорогу, обоз в две повозки рядом, по широкому и глубокому оврагу, под прикрытием своей армии, двинулся вперед к юго-западу. Скоро бой совсем отзвучал. Потерпевшие поражение большевики, понесшие значительные потери, расселись по неоглядной степи и ни единым движением или звуком не напоминали уже о своем существовании. Солнце низко склонилось кое-где заволоченным облаками горизонту. Партизаны, следовавшие в арьергарде, возбужденные сегодняшней двойной победой, чувствуя себя героями дня, забросив ружья за плечи, вольным шагом шли в длинной колонне по мягкой, слегка пыльной дороге, извивавшейся по косогору над речушкой. Они делились впечатлениями и особенно много толковали и сожалели о потере в сегодняшнем бою одного ротного командира, храброго штабс-капитана Капельки. Отсюда, с высокого бугра, перед их глазами открывалась картина шествия длинной прерывистой вереницы обоза, поизвивавшейся, как громадная серая змея дороги, начало которого терялось где-то далеко, за несколько верст впереди. Песенники вышли в голову колонны. Запевала прапорщик Нефедов, широкоплечий и могучий, с черными вьющимися волосами, над загорелым энергичным лицом, с серыми огневыми глазами, завел любимую партизанами казачью песню. «Из лесов дремучих казаки идут, на руках могучих наездника несут». Он молодецки встряхнул плечами, быстро вскинул на высоту головы свои руки с разжатыми пальцами и столь же быстро бросил их ладонями вниз. Хор грянул. «Уж тучки-тучки понависли, на поле пал туман. Скажи, о чем задумался, скажи, наш атаман». Подголосок молоденький круглолицый со смеющимися серыми глазами юнкер Кострюков вдруг стал задумчивым и серьезным, и своим свежим, нежным, как дыхание весны, ласкающим тенором покрыл весь хор. И казалось, что его чарующий и хватающий за душу голос, будящий какие-то неведомые тонкие сердечные струнки, сразу вдруг оторвался от хора своих товарищей, как стрела, вспорхнул далеко-далеко ввысь, и там парил и кружил над ними, как парит и кружит, делая несравненной красоты извороты и головоломные петли, сверкающие на солнце в поднебесье своими крылами белый голубь, а внизу под ним дружно и плавно, но неизменно на него равняясь, все вперед и вперед несется разномастная стая его товарищей и товарок. И всем от этого пения было и светло, и легко, и радостно, и грустно. У всех всплывали воспоминания, и стройной чередой проносились мечты, и образы, и целые картины. Юрочка, от природы музыкальный, обладавший прекрасным баритоном, любил петь в хору. И теперь, увлеченный пением, он весь отдался мечтам, навеваемым словами песни и припева. Воображение его рисовалось грозной фигурой атамана, богатыря красавца, удалой головы. Он представлялся ему в образе Исаула Власова, на днях на его глазах убитого под Выселками. Юрочка не раз любовался его исполинским ростом, его совершенной фигурой, его матово-бледным, серьезным лицом красавца с тонкими черными вьющимися усами, с его властным взглядом карих глаз. Жизнь Юрочки была так непосильно тяжка, что иногда о смерти он мечтал, как о желанной избавительнице от всех страданий и мук, и думал, что за таким храбрецом, как Власов, он, не задумываясь, пошел бы в пасть смерти. «Носилки непростые, из ружей сложены, поперек стальные, мечи положены». И снова грянул хор, исполняя припев, когда подголосок весна зачаровывал слух и сладко и больно заставлял трепетать сердца. Вдруг откуда-то спереди до слуха певцов донесся взрыв торжествующего многоголосого «Ура!». Ближе и ближе. Звуки росли. Радостные крики перекидывались по вереницам повозок и по рядам пеших и конных групп, вспыхивая, как огни, и разгораясь целое пламя. Скоро они слились в один облегчительный протяжный возглас. Песня разом на полуслове оборвалась, точно ее обрубили. Взоры всех с недоумением и пожирающим вниманием устремились вперед. По косогорью им навстречу скакал какой-то всадник. Он был еще так далеко, что казался несущейся к ним большой мухой. Он быстро приближался. Уже было видно, как он махал мохнатой темной папахой и что-то кричал. И где он проскакивал, там подхватывалась новая неистовая дух-захватывающая «Ура!». Все предчувствовали какую-то большую радость. Все готовились услышать какое-то важное счастливое известие. Все терялись в догадках. И все ревнивыми глазами нетерпеливо следили за приближающимся и вырастающим всадником. Совсем недалеко от ближних передних повозок вспыхнули новые пододвинувшиеся ликующие клики. И перед глазами партизан на бугре вырос скачущий на взмыленной гнедой, ставший от пота почти черной лошади, низко пригнувшийся к передней луке всадник. Полы его серого полушубка широко развивались по ветру, темно-малиновый башлык болтался за спиной. Круглое, безбородое, с короткими усами, лицо его было багрово-красно от скачки, напряжения радости. «Кубанская армия генерала Эрдели сейчас соединилась с нами!» Зычным, уже осипшим от крика, голосом грянул он. Радость и счастье какой-то огромной горой надвинулось и сразу всей своей тяжестью навалилось на измученных, во все хорошее изверившихся партизан. Дух захватило в гортани. И вдруг, точно по команде, из всех изнывших беспрерывных страданий грудей юношей и отроков вырвался один облегчительный, победный, грозный для побитого и растрепанного врага вздох. И вздох этот был могучее, дружное «Ура!», присоединившийся к еще не умолкнувшим радостным кликам, раздававшимся по всей растянувшейся на десятки верст вереница обоза и войск. Партизаны опомнились от первого взрыва радости и счастья, хотели подробнее расспросить привезшего такую живительную весть офицера. Тот был уже далеко, в самом хвосте добровольческого арьергарда. «Так вот, что значили эти вспышки в степи! Помните, господа, это когда мы дрались за киселевскими хуторами! Помните!» — догадался один из партизан. «И гулы! Слышали гулы-то! Еще офицеры наши по часам высчитывали, в скольких верстах идет бой!» — добавил другой. «Значит, это к нам на соединение пробивалась армия Эрдели!» «Слава Богу! Теперь мы не одни! Теперь мы покажем этим мерзавцам-большевикам!» «Говорят, у Эрдели до 5000 в армии, и массу пушек и снарядов увезли с собой из Екатеринодара». «Снаряды у них должно быть есть, не как у нас. Ишь, как гудели их пушки по целым дням!» «Теперь Екатеринодар как пить дать будет в наших руках». «Господа, а что, как все это он наврал? И никакого Эрдели нет!» — усомнился кто-то. «Кто наврал?» «Да этот офицер». Все с испугом, большими вопросительными глазами глядели друг на друга. Разочарование было бы слишком жестоким. «Да тогда его повесить мало». Упавшим голосом протянул один из колонны. «Не может быть!» «Господа, такими вещами не шутят!» Серьезно заметил Нефедов. «Чего же ради офицер разбулгачил бы всю армию и весь обоз? Разве он без головы? За это начальство накажет, а Верховный без разговоров прикажет повесить на первой осине». «Да-да, правда, этим не шутят. Небось, если бы вздумал сбрехнуть, ну сказал бы по секрету двум-трем». «Но он мог ошибиться. Какая там ошибка? Ошибки не может быть!» «Эх, жаль! Не задержали его, да не расспросили хорошенько!» Сомнения рассеялись, и все успокоились на мысли, что помощь близка. Теперь и усталость прошла. Все забыли, что не ели со вчерашнего дня, все и думали, и говорили только об одном — о соединении с кубанской армией, о движении на Екатеринодар, об очищении от разбойничьих большевистских банд казачьих земель, о желанном отдыхе и человеческих условиях жизни в сносной обстановке. Тяжелы были почти беспрерывные бои и походы, но едва ли чины армии меньше страдали от холода, мокроты, грязи, вшей, голода и других неудобств жизни. Все эти тяжкие условия и ужасающие обстоятельства действовали угнетающе на состояние духа маленькой, измученной армии. Теперь окрылились дерзкие, яркие надежды. Нахлынули ослепительные мечты на близкое спасение несчастной, обманутой, гибнущей родины. Недаром же понесли они столько трудов, лишений, жертв. Тут была радость. Было счастье, точно в тела этих до полусмерти замученных молодых людей вдруг кто-то вдунул животворящий дух. Всех занимали вопросы. Какова численность присоединившейся армии? Какой у нее запас снарядов, патронов, сколько пушек? Каковы ее настроения и боеспособность? Об этом шли разноречивые рассуждения и толки. Одно для всех было ясно, что теперь они не одни, что их непроницаемая доселе разъединенность со всем миром в одном месте уже прорвана, что шансы на одоление трусливого, гнусного и бесчисленного врага значительно повысились. А там дальше прозреют и станут на их стороны и все кубанские казаки. Тогда сила их увеличится в несоизмеримой степени. И в разных частях армии обоза еще долго вспыхивала и подхватывалась мощная радостная «Ура!». Рассеявшиеся по степи, по камышовым зарослям, по лесистым буеракам и балкам большевики, слыша эти неистовые победные клики, из рядов добровольческой армии бросали ружья, сумки, даже верхнее платье и обувь, обрубали у артиллерийских запряжек постромки, и ополоумевшие конные пешие, опережая еще более пугая друг друга, в беспамятстве бежали и бежали, куда глаза глядят. У всех была одна давлеющая мысль. Один неумолчный крик сердца – спасаться, спасаться во что бы то ни стало от этих страшных, неумолимых, всегда победоносных кадетов. Но некому было преследовать их. Добровольческая армия, переутомленная беспрерывными походами и боями, с поредевшими рядами, оборванная, голодная, не имевшая снарядов, израсходовавшая почти все патроны, вешавшая в своем неповоротливом обозе трупы своих убитых, которых некогда и негде было похоронить, с громадным транспортом больных и раненых, которых нечем было накормить, нечем одеть, нечем лечить и даже неким охранять, спешила на соединение с кубанцами и ждала отдыха и подкреплений. Вечером добровольцев пришли в полуопустевшую рязанскую станицу, из которой казаки-фронтовики сегодня почти поголовно сбежали к большевикам, а их отцы и деды встречали Корнилова с хлебом с солью, как давно жданного дорогого гостя, и на коленях со слезами целовали его руки. Совершалось что-то непостижимое. В одной семье, недавно столь дружной и согласной, шел великий разнобой, чреватый невообразимо страшными, гибельными последствиями.